какой-то мере удача должна сопутствовать каждому исследователю, чтобы у него хватило сил, времени, средств дойти до поставленной цели. Я уж не говорю о том, что сама цель может быть выбрана неудачно, и тогда... Что тогда? Прежде всего, если высказанное предположение не подтвердилось, это еще не значит, что оно все-таки неверно. Не исключено, что его просто нельзя было доказать с помощью существующих средств. Таких примеров в истории науки сколько угодно. Но предположим, что и в самом деле гипотеза не подтвердилась окончательно, хотя ничего окончательного в познании природы не бывает. Вспомните, сначала считался неделимым атом, потом атомное ядро, и каждый раз оказывалось, что есть еще более мелкие частицы. Так вот, в этом случае как считать результат ученого? Удачей или неудачей? Не будем торопиться с ответом. Все не так просто. Начнем с науки вообще. С позиции естествознания то, что произошло, несомненно, удача. Не такая большая, как если бы гипотеза подтвердилась, но все равно удача, скажем, умеренная. Потому что эту же самую гипотезу мог бы высказать и попытаться доказать другой ученый или другие ученые. В случае параллельной работы, когда один коллектив исследователей не знает, что в это же время где-то происходит аналогичная попытка, немало. И это значило бы, что на одну и ту же работу было бы потрачено в несколько раз, как минимум в два раза, больше времени, сил и средств. Следовательно, вовремя опубликованные исследования, не приведшие автора к поставленной цели, имеют несомненную общественную ценность. Оно закрывает одну из дорог, по которой могли бы пойти другие. В этом случае ученый похож на минера, идущего по предполагаемому минному полю. Убедившись, что опасности не существует, он ставит опознавательную табличку «Проверено, мин нет». А для самого ученого, что для него означает отрицательный результат? Ничего катастрофического, если только этот ученый не карьерист, жаждущий немедленной славы. Более того, он заслуживает признания коллег, и часто оно выражается даже в присуждении ученой степени кандидата или доктора наук. Степень за неудачу? Да, степень за неудачу, если пользоваться такой терминологией. А если выражаться более точно, степень за сумму знаний, накопленных во время работы, за разработанную новую методику, иными словами, за вклад в науку. За вклад со знаком плюс, несмотря на то, что результат со знаком минус. Парадокс? Ничуть. Тщательность, с которой выполняется так называемое неудачное исследование, неудачное по результату, должна быть даже выше, чем в случае удачи. Вспомните открытия, о которых я рассказывал. Ведь после первого же сообщения ученые всех стран буквально набрасывались на статью и проверяли, и перепроверяли каждую ее строку, каждую цифру, не ошибся ли их коллега. А отрицательный результат никто перепроверять не станет. Ученому поверят на слово. Но его ответственность за то короткое слово «нет» увеличивается. Представьте, что он недостаточно тщательно исследовал все возможности и упустил из-за этого истинный ответ «да». Он же тем самым как бы украл у человечества новое знание. Пока еще найдется такой смельчак, чтобы решиться на свой страх и риск перепроверить данную работу, или когда еще наука накопит другие косвенные факты, не вяжущиеся с полученным однажды «нет» и опровергающие его. Этот нюанс, удача даже при неудаче, характерен именно для научного творчества. В искусстве, например, или в спорте неудача есть неудача. Она конечна по своим последствиям, если не считать некоторого ее педагогического значения по принципу «на ошибках учатся». Таким образом, мы установили роль неудачи для науки и ученого. Теперь самое время попытаться определить роль удачи, роль серендипити. Для цивилизации в целом Значение этого фатального фактора ясно –